Антитезис. Способность человека избегать участия в этой игре или держать ее под контролем зависит от его способности отличить искренние проявления чувств от ходов в игре. Если он способен осуществлять контроль, то может получить немалое удовольствие от легкого флирта в варианте «катись отсюда». С другой стороны, трудно создать антитезис против маневра жены Потифара, разве что успеть скрыться, не оставив адреса. В 1938 году автор познакомился в Алеппо с пожилым Иосифом, который за 32 года до этого сбежал из Константинополя после того, как одна из жен султана загнала его в угол во время делового визита в гарем. Ему пришлось бросить свой магазин, однако он прихватил золото и больше никогда не возвращался. Родственные игры. Мужская версия «насилует» часто встречается в коммерческих ситуациях. В постели режиссера, однако женщина так и не получает роли, и «сядь ко мне на колени», после чего ее увольняют. Анализ. Ниже следующий анализ относится к «насилуют» третьей степени, потому что элементы этой игры наиболее драматичны. Цель. Злонамеренная месть. Роли. Соблазнительница. Волк. Динамика. Третья степень. Зависть к пенису, оральное насилие. Катись отсюда, фаллическая игра, тогда как негодование имеет заметный анальный оттенок. Примеры. Первый. Я на тебя пожалуюсь, грязный мальчишка. Второй. Обесчищенная женщина. Социальная парадигма. Взрослый. Прописная буква. Взрослый. Прописная буква. Взрослый мужчина. Прости, если я зашел дальше, чем ты хотела. Взрослый, женщина, ты применил ко мне насилие и должен заплатить за это. Психологическая парадигма. Ребенок с прописной буквы, ребенок с прописной буквы. Ребенок, мужчина. Видишь, как я неотразим. Ребенок, женщина. Попался, сукин сын. Ходы. Первый. Женщина, соблазнение. Мужчина, контрсоблазнение. Второй. Женщина, сдача. Мужчина – победа. Третий – женщина – конфронтация. Мужчина – крах. Вознаграждение. Первое. Внутреннее психологическое – выражение ненависти и проекция вины. Второе. Внешнее психологическое – возможность избежать эмоциональной сексуальной близости. Третье. Внутреннее социальное – попался сукин сын. Четвертое. Внешнее социальное – какой ужас, суд, ну-ка подеритесь. Пятое. Биологическое. Сексуальный и гневный обмен. Шестое. Экзистенциальное. Я ни в чем не виноват.